Глава 11. Мы с Айденом стояли на берегу. Я прижимала к себе Зоргана и негромко переругивались, потому что я собиралась принести Вирта, если, конечно, это был он, в комнату Эстер, чтобы тот постарался ей помочь. Заявила магу, что нам пригодится любая помощь, чем демоны не шутят. И тут же, мысленно ахнув, оборвала себя на полуслове, а потом еще и обругала. Но было слишком поздно. Айден услышал мою оговорку. Покивал с многозначительным видом, добавив, что он того же мнения. О демонах и что с ними шутки плохи. «Да разве это демон? Посмотри на него!» — выдохнула я. «К тому же ты сам говорил, что все очень и очень плохо. Настолько, что хуже не бывает. Эстер в этом мире держит только упрямство Веста, его темное заклинание и твоя магия. Так почему бы нам не попробовать еще что-нибудь? То, что не поддается нашему разумению. Вдруг это окажется действенным в ее ситуации?» Судя по всему, Эстер могло спасти только чудо. Быть может, это как раз и есть тот самый случай. Вот Юна тоже заболела, и дела у нее шли не очень хорошо. Но Зорган сумел ей помочь. Все это я заявила Айдену. К тому же Вирт что-то пробормотал, и мне снова показалось, что я услышала вполне похожее на наш язык слово. Он сказал, что постарается. «Ирви тоже лечит», — с важным видом добавил Патрик, прислушивавшийся к нашему разговору. «Если ее попросить, а потом запустить к той девушке, о которой вы говорите, сразу двух котиков, то они обязательно помогут, вылечат ту магичку». От Зоргана сразу же пришел мысленный ответ. Если мне не показалось, вернее, если я не выдавала желаемое за действительное, то Вирт уверенно заявил, что вдвоем с Ирви у них получится. Но для этого им нужно попасть в дом. А еще что они не Вирты, они Терги. Что это означает, я так и не поняла. Вернее, Зорган прислал мне картинку, из которой ничего не было ясно. Но расспрашивать и разбираться сейчас попросту не было времени. Решила, что позже все обязательно выяснится. К тому же мы все еще спорили с Айденом. «Нам нужно принести их к Эстер», — упрямо произнесла я. «Зоргана и Ирви, мы с тобой и с Вестом будем рядом. Если у них ничего не получится, значит, у них ничего не получится. Но мы должны, просто обязаны попробовать. Если есть шанс, его нужно использовать». Услышав это, маг уставился на меня давящим взглядом. Но уже не спорил, и мне показалось, что это очень хороший знак. «Единственное, в доме полно народа», — добавила я, чтобы подтолкнуть его мыслительный процесс в нужном направлении. «Потому что убедить мага одно, но еще надо будет отвлекать бдительных сестер из Ордена Святой Вергилии и остальных домочадцев». «Ты права, Робин. Их никто не должен увидеть», — наконец выдавил из себя Айден, и это означало лишь одно — он согласился. «Иначе вызовут магический контроль, который не станет разбираться, кто перед ними, Вирт или Терги. Потому что я уже сказала Айдену, как называл себя Зорган». Услышав о магическом контроле, Зорган сжался в моих руках. «Все будет хорошо», — сказал ему. «Никто не станет вызывать магический контроль, потому что мы придумаем, как сделать это незаметно». «Я отвлеку сестру Лючию», — с торжественным видом произнес Патрик. «Ну как?» — повернулась я к нему. «Скажу ей, что забыл все имена богов». Лицо мальчика расплылось в улыбке. «Или же все их перепутаю, но так, чтобы она услышала. Сестра Лючия примет меня поучать, а вы сможете незаметно проскользнуть». «Но еще остается Вест», — задумчиво произнесла я. «Нужно, чтобы он согласился. К тому же есть Лили и Мона, и остальные монахини». Признаюсь, куда больше меня тревожила сестра Долорес, наш недремлющий ангел смерти, потому что сестра Флоренс снова пропадала в госпитале. «Я возьму на себя Веста», — наконец заявил мне Айден. «Думаю, сейчас он примет любую помощь. Даже если бы демоны предложили ему продать душу, то Вест не только бы пошел на сделку, но и принялся бы выторговывать для Эстер условия получше. Что уж тут говорить о двух тергах, потому что на песчаном берегу появилась еще и Ирви. Она была чуть меньшего размера, чем Зорган, и непередаваемо розового цвета, поэтому последние мысли о том, что это могло быть существо из нашего мира, пропали без следа, как и опасение, что Ирви может причинить мне вред. Потому что когда она подошла и протянула ко мне лапки, просясь на руки, то я... Мою грудь затопила горячей волной. В ней было много всего. И любовь, и предложение дружбы, и бесконечное доверие. Ирви слала мне свои чувства, и я... «Погоди, я не могу тебя взять», — сказала ей, хотя мне очень этого хотелось. но я попросту не могла удержать двух тергов одновременно. Сейчас. Сперва мне нужно было отдать Зоргана. Патрик стоял рядом, но Зорган смотрел на Айдена Костигана, а Айден Костиган с большим сомнением смотрел на него. Но все же во взгляде мага было нечто такое, что позволило мне решиться. Я поняла, что он не сделает Тергу ничего плохого. «Не мог бы ты его немного подержать?» — спросила у Айдена. Пока маг приходил в себя от моей просьбы, еще не ответив мне ни «да», ни «нет», я сунула Терга ему в руки. И Айдену ничего не оставалось, как только его взять. Сначала он держал Зоргана подальше от себя, после чего, кажется, у них все-таки установился контакт. Насколько крепкий, я не знала, но на этот раз почувствовала дуновение магии. Очень легкой, почти невесомой. Чужеродной, но при этом я не ощутила никакого отторжения. Быть может, потому что эта самая магия шла от двух сердец, которые бились в телах этих существ? К этому времени я уже подхватила Ирви на руки и снова почувствовала, как стучат, разгоняя кровь, эти самые два сердца. Впрочем, она тут же заурчала, заглушая их звук, как большая, довольная розовая кошка. И мне стало понятно, почему Патрик назвал Тергов котиками. Тут меня снова накрыла волна любви. Ирви здоровалась. «Говорю вам, мисс Робин», — с довольным видом произнес Патрик, покосившись в сторону Айдена. «Он хороший. Зорган?» переспросила я у мальчика, повернув голову к той парочке. Человек и Терг смотрели друг на друга, и я внезапно поняла, что они пытаются общаться. Мысленно. «Нет же, маг!» — громким шепотом произнес Патрик. «Иначе Зорган не пошел бы к нему на руки. Он чувствует людей, если они плохие или злые, или же на сердце у него что-то нехорошее, или они могут причинить им вред, то Зорган и Ирви сразу же прячутся. Они мало кому доверяют. «Но вам сразу же доверились, мисс Робин, и этому магу тоже». На это я покивала, а потом мы пошли, потому что тянуть больше не было смысла. Правда, сперва Айден отправился разговаривать с Вестом, а Патрик побежал отвлекать сестру Лючию, оставив меня возле террасы. Я зорко поглядывала по сторонам, держа Ирви на руках, тогда как Зорган терся у моих ног. Повезло, Джаспер к этому времени закончил возиться с досками и теперь яростно косил траву в яблоневом саду. Работы скопилось прилично. Подозреваю, привести в порядок всю территорию охотничьего уголка заняло бы у него несколько дней. Тут я увидела Мону. Она шла по дорожке со стороны крыльца с корзинкой в руках. Подойдя к брату, отставившему в сторону косу, достала хлеб и крынку молока, после чего, расстелив на скошенной траве плед, они уселись под яблоней. Ну что же, по крайней мере, этим двоим какое-то время найдется, чем заняться. В этот самый момент в дверях показался Айден. Поманил меня, затем подхватил Зоргана на руки, и мы вошли в дом. Проскользнули мимо кухни. Впрочем, я не сомневалась в том, что Нана, завидев Тергов, не стала бы поднимать переполох. Вместо этого деловито поинтересовалась, что за неведомых зверушек я притащила на этот раз и чем их теперь кормить. Старый Чарльз, судя по звукам, храпел в привратницкой, что совсем на него было не похоже. А из приоткрытой двери библиотеки до меня доносился негромкий голос Корвина Диксона. Он кому-то и что-то старательно втолковывал. И я подумала, ну вот, снова сбежал из своей комнаты, нарушив запрет докторов и монахинь. Но в его преступлении против, больничных порядков нашелся и соучастник, потому что в ответ раздался мягкий голосок Лили. Она что-то спрашивала у молодого лорда Диксона, и я решила, что они уж как-нибудь разберутся и сами. К тому же, какое-то время они будут заняты, что нам было очень даже на руку. Мы пошли дальше. Возле лестницы нас поджидал Вест Кроули. С нашей последней встречи прошло всего лишь несколько часов. Но за это время маг сильно изменился. Мне показалось, что он не только похудел, но еще и посерел или даже почернел. Словно неведомое некромантское заклинание высасывало из него последние жизненные соки. Темные глаза запали, став провалами в бездну, кожа на лице натянулась. Уставился. Нет, не на меня, а на Зоргана. Его лицо искривилось в презрительной гримасе. «Это не Вирт», — заявил некромант холодно и недовольно. «А какая-то помесь приблудного кота и не пойми чего. Ты обещал мне Вирта, Айден». Его голос прозвучал обвиняюще. Ирви завозилась на моих руках. Кажется, она была возмущена словами мага. Но я погладила ее по спине, успокаивая. «Уж какой есть», — беззлобно ответил моему другу Айден. «Другого не нашел, так что выбирать нам не из кого. Но давай мы все-таки попробуем, Вест». «Это Терги», — отозвалась я, — «а не Вирты». Но некромант привычно не обратил на меня внимания. Но я прекрасно его понимала. Вест был не в себе, застыв на грани отчаяния, безумия и смерти. Что-то прорычал, кажется, чтобы мы убирались со своими помойными котами, но я никуда не пошла, и Айдена тоже остановила. «Дай нам шанс», — попросила я у некроманта. «Вест, прошу тебя, не отказывайся от помощи, даже если она пришла из другого мира. Ты уже сделал все, что мог. Твой друг тоже сделал все, что он мог, как доктора и монахини. Теперь позволь другим. Позволь Тергам, они тоже хотят попробовать ей помочь». Слова о том, что хуже уже не будет, показались мне кощунством, поэтому я не стала их произносить. Уставилась на некроманта просительно, и тот внезапно сдался. Кивнул, после чего посторонился, пропуская меня с Айденом и Тергами на руках. На середине лестницы нас догнал, затем пошел первым по коридору, пока из двери третьей комнаты, где лежал Рекс Миллиган, не появилась сестра Долорес. Это было очень даже не кстати, потому что она вышла как раз рядом с нами. Уставилась на нас, затем на Ирви на моих руках, и ее глаза округлились. Рот начал открываться, и мне показалось, что сейчас по всему охотничьему уголку разнесется либо наполненный ужасом вопль, либо приказание немедленно уничтожить эту нечисть. Самим или же вызвать магический контроль, ей без разницы, потому что в скрижалях богов Вирта были названы проклятием, богонеугодными существами, на что другой реакции или же понимания со стороны сестры Долорес я не ждала. Но вопль монахини так и не разнесся, потому что Вест Кроули вскинул руку, с которой тут же сорвалось заклинание. Сложное заклинание. Я так и не разобрала, что это было, лишь с удивлением подумала, что, оказывается, у него все еще оставалась магия. Магия на то, чтобы сестра Долорес так и осталась стоять, застывшая с открытым ртом, словно ее внезапно охватил паралич всех конечностей и мышц. Внезапно она начала падать, заваливаться на бок, но ее так никто и не подхватил. Весту Кроули, судя по его лицу, было все равно. Айрон с органом на руках замешкался. Да и я не успела. Попросту не ожидала ничего подобного. Сестра Долорес с громким стуком рухнула на пол, словно деревянная вещь. Молитва слов выпала из ее рук, и я охнула. «Да что же с ней такое?» Ирви, царапаясь, принялась вырываться, и мне не удалось ее удержать. «Попробуй еще удержать Терга, когда ему этого не хочется». Она ловко спрыгнула на пол, затем припустила по проходу. «Стой, ты куда?» — выдохнула я ей вслед. «Что же это делается?» Но маги догонять розовую Терги не стали. Судя по всему, их вполне устраивал Зорган для того, чтобы попробовать исцелить Эстер. Меня же куда больше занимало другое. Я в полнейшем ужасе склонилась над сестрой Долорес. Мне показалось, что монахиня не дышит. К тому же ее глаза были распахнуты, рот все так же оставался приоткрытым, а глаза невидяще смотрели куда-то в сторону. Вернее, уставились в угол над потолком, где я заметила позабытую Моной паутину. «Все с ней в порядке», — нехотя заявил мне Вест. «Удара она не почувствовала. Вернее, она ничего не почувствовала. И останется в таком состоянии еще около получаса. На большее магии у меня не осталось. К тому же, когда очнется, ничего не вспомнит». «Она в стазисе, Робин», — пояснил мне Айден. Затем повернулся к Весту. «Значит, у нас в запасе примерно полчаса». «Ну зачем так?» — выдохнула я, гневно уставившись на некроманта. «Зачем нужно было погружать ее в стазис?» «Весь день об этом мечтал», — буркнул тот в ответ. Затем оскалился. «А теперь и повод нашелся». «Но ведь так же нельзя. Вернее, нельзя ее здесь оставлять. Кто-нибудь может заметить и поднять переполох. Нужно куда-нибудь ее отнести». Дернулась, привлеченная стуком. Оказалось, Ирви прыгнула на ручку двери комнаты номер 3. Она рвалась туда, где лежал Рекс Миллиган. Но открыть дверь с первого раза Ирви не удалось. Тогда Терги подпрыгнула еще раз, причем куда удачнее первого. Дверь все же открылась, и Ирви юркнула в комнату, королевскому дознавателю, на что я застыла с раскрытым ртом. «Погоди!» — беспомощно выдохнула ей вслед, не понимая, что мне теперь делать. То ли тащить и прятать погруженное в стазис тело сестры Долорес, то ли бежать и смотреть, что происходит в третьей комнате. Вдруг неведомая терги розового цвета, по словам Патрика, любительница мяса, уже пожирает королевского дознавателя. Тут, как назло, открылась дверь восьмого номера, из которого выскочил Алекс Блейси, сменивший больничную одежду на свою, пусть и порядком обгоревшую. Уставился на нас растерянно. На то, как два мага тащили сестру Долорес в сторону третьей комнаты, решив заодно проверить, что делает Ирви, а я шла за ними, подхватив молитвослов из органа на руки. Хотя бы этот терк не спешил никуда сбегать. Алекс Блейси смотрел на нас, а мы смотрели на него. А еще я отстраненно подумала, что магии на второе заклинание стазиса у некроманта не осталось. Как и у Айдена Костигана. Так что появление Алекса было совсем не ко времени. «Погодите!» — кинулась я к нему, опять же с Зорганом на руках, который к тому же ощетинился и зарычал. Да-да, распахнул огромную зубастую пасть, и Блейси попятился. «Я ничего не видел», — заявил мне быстро. «Не ту нечисть, что у вас на руках, мисс Дорсон. Не того, что те два мага куда-то тащат сестру Долорес. Поверьте, будь у меня чуть больше смелости, я бы сам ее куда-нибудь оттащил. Что же касается остального, то я хочу сказать вам, что я ухожу. И надеюсь, у меня получится это сделать через дверь, а не через окно». На его руках все еще оставались целительские повязки, заживляющие ожоги. Под шляпой виднелась повязка, но по лицу было видно. Блейси настроен решительно. «Но зачем же вы уходите?» — выдохнула я, пряча Зоргана себе за спину. «Мне нужно к своей Мадлен», — уверенно произнес Блейси. «И то, что я еще не получил разрешения докторов или монахинь, меня уже не остановит. Но давайте мы с вами договоримся, мисс Дорсон. Ваше молчание за мое молчание. Вы меня не видели, я вас тоже, да и память после взрыва у меня дырявая. Я ничего не знаю в любом случае. Вы же, если кто-нибудь обо мне спросит, скажете, что я сбежал, но вы не знаете, куда именно. И адреса Мадлен в Монрее я вам не давал». «Хорошо», — кивнула я, понимая, что его уже не остановить. «Но как же ваши руки?» «С ними все будет в порядке», — заверил меня Алекс. «Уж как-нибудь заживут, особенно если Мадлен будет рядом». После чего добавил. «Моя благодарность, мисс Робин, за ваше гостеприимство. А вашей кухарке за чудесную стряпню. Признаюсь, я никогда не пробовал ничего столь восхитительного. В вашем доме я снова ощутил, что жизнь прекрасна, и в ней мне не хватает лишь моей невесты. Поэтому я должен идти, пока не появилась сестра Лючия. Она внушает мне подсознательный страх, да и вам, Он покосился на Зоргана, выглядывавшего из-за моей спины, затем перевел взгляд на магов, которые уже дотащили сестру Долорес до третьей комнаты. «Тоже не помешает поспешить». После чего он поклонился и зашагал к лестнице. Я еще немного посмотрела ему вслед, затем распахнула дверь в восьмую комнату. Решила оставить там Зоргана, пока я буду разбираться с тем, что происходит в номере Рекса Миллигана. Зашла и обомлела. На письменном столе лежали записка и 50 лирей. В своем послании Алекс Блейси благодарил меня за то, как его приняли в моем доме, и оставлял определенную сумму за наше гостеприимство. Эту самую сумму, пожав плечами, я сунула в карман платья. Блейси расщедрился не на шутку, но у меня не было ни времени, ни желания догонять его и возвращать хотя бы половину. Да и как его догнать, если он, наверное, уже покинул дом, потому что старый Чарльз все так же храпит в Привратницкой? Затем уставилась Зоргану в глаза и попросила Тарга. Сперва вслух, а потом еще и мысленно немного меня подождать. «Да, именно здесь, в этой комнате. С Ирви все будет хорошо», — пообещала ему. «Я сейчас же отправлюсь за ней, а потом вернусь за тобой. Только никуда отсюда не уходи». Наконец вышла из восьмого номера и закрыла за собой дверь на ключ. Обнаружила его в своей связке, после чего кинулась по коридору к комнате Рекса Миллигана. Внутри было довольно оживленно. Сестру Долорес уложили на софу в гостиной. Я пристроила рядышком ее молитвослов. В спальне же, где укрытый одеялом и погруженный в магический сон лежал наш пациент, стояли и внимательно за ним наблюдали два мага. Вернее, уставились на подозрительно топорщившиеся и урчащие, словно там работал насос на магической паровой тяге одеяла. Под ним, без сомнения, была Ирви. «Как у нас дела?» — шепотом спросила я. Айден пожал плечами. «Пока что она его еще не прикончила», — заявил мне маг, на что Вест бросил на него темный взгляд, а я закатила глаза. «Чувствую присутствие непонятной магии, «Она идет волнами, но я не в состоянии ее классифицировать», — добавил Айден. «Я пуст», — глухо отозвался Вест. «На стазис ушло все, что успело скопиться в резерве. Ничего не чувствую. Ничего». «По крайней мере, ты исполнил свою мечту», — примирительно произнес Айден, и два мага дружно повернули головы в сторону гостиной. «Я тоже посмотрела. С моего места виднелся край софы и белоснежное свисающее одеяние сестры Долорес». «Оно того стоило», — со смешком отозвался Вест. «Хотя я не уверен, что в этом есть хоть какой-то смысл». Он выразительно покосился на показавшуюся из-под одеяла Ирви. «Погоди, Вест, давай еще немного подождем». Тем временем розовая Терги устроилась возле лица Миллигана. Я видела на нем покрытые темной, поджарившейся коркой ожоги, смазанные густым слоем полупрозрачной мази. Ирви вновь принялась урчать, и мне показалось, что она вознамерилась устроиться у Рекса Миллигана на голове. На это я дернулась, он же задохнется. Но вместо этого Терги потерлась розовым боком о пострадавшей участке кожи, и когда Вест уже открыл рот, чтобы заявить что-то несомненно едкое, я схватила некроманта за руку. Она у Веста была холодной, словно у мертвеца. Возможно, это было в корне неправильно, хватать боевого мага за руку, потому что Кроули уставился на меня сверху вниз с крайне недовольным видом. Но мне было, что ему сказать. «Стойте!» — выдохнула я. «Айден, Вест, посмотрите! Да посмотрите же вы!» «На что?» — буркнул некромант. «Взгляните на его лицо! Только что на правой щеке был огромный ожог. Я видела его своими глазами, а теперь там...» Корка исчезла, и теперь там было розовое пятно, стремительно бледневшее и уменьшавшееся в размерах. Да-да, оно буквально таяло на наших глазах. Тут Ирви поднялась на задние лапки, взглянула на Рекса Миллигана, затем снова полезла к нему под одеяло. Заурчала. Кожа на лице королевского дознавателя продолжала принимать здоровый вид. «Пожалуй, это становится интересным», — пробормотал Вест, после чего кинулся к двери, а Айден поспешил за ним. Но остановились, спросив у меня, где второй вирт. «Хорошо, пусть будет Терк, им все равно, как его называть». «Зорган», — вспомнил Айден. «Я, решив, что раз уж Ирви лечит Рекса, то она уж точно не станет им закусывать», отправилась вместе с магами. Уже через 3 минуты мы запустили Зоргана в комнату Кастер. Затем я стояла и смотрела на хрупкую темноволосую девушку с бледным, застывшим лицом, погруженную в магический сон. На краю ее кровати устроился Вест, держал бесчувственную, неподвижную руку Эстер, тогда как Зорган, примостившись под боком, урчал даже громче, чем Ирви. Тут Вест заговорил. Он обращался к Зоргану, словно перед ним разумное существо. Вернее, я нисколько не сомневалась в том, что Терги разумны. Но для некроманта это был огромный прорыв в сторону доверия. Стал рассказывать Тергу, какие раны и внутренние повреждения есть у его возлюбленной. И я решила, что дальше они разберутся сами. На цыпочках покинула комнату Эстер и вернулась к Рексу Миллигану. Оказалось, Ирви уже дожидалась меня под дверью. Потянулась ко мне, встав на задние лапы, и я взяла ее на руки. Уловила обращенные ко мне мысли. Терги сообщала, что устала, и на сегодня сделала все, что могла. Больше сил у нее нет. Ей хочется спать и еще немного молока. Патрик, у меня в голове возник образ мальчика, однажды приносил им с Зорганом молоко. Им очень понравилось. Можно ей немного? «Конечно же можно», — сказала ей. «Но сперва я отнесу тебя в свою комнату. Там тебя никто не потревожит, а потом мы что-нибудь придумаем и с молоком, и с ужином». «Но какая ты молодец! Как же ты хорошо поработала!» Потому что Рекс Миллиган больше не выглядел так, словно ненадолго отлучился из могилы, где его давно уже заждались. Лицо дознавателя порозовело, страшные следы ожогов исчезли, он дышал спокойно и размеренно. Спал. Наконец я отнесла Ирви в свою комнату, где угостила Терги молоком и бисквитными печеньями. До ужина еще нужно было немного подождать. Засомневалась, что подобная еда придется ей по вкусу, поэтому захватила с кухни еще и большое яблоко, которое порезала на кусочки. Но угощение Ирви понравилось, и я, немного посмотрев на то, как она ест, решила ненадолго ее оставить. Полчаса с момента заклинания стазиса, по моим ощущениям, подходили к концу, и мне хотелось быть рядом, когда сестра Долорес очнется, чтобы правильно ей все объяснить. Поэтому я поспешила в комнату номер 3. И вовремя, стоило мне войти, как монахиня открыла глаза и моргнула. Села, уставилась на меня недоуменно. «Что происходит?» Шелестящим голосом поинтересовалась она, затем потерла голову. «О да, то самое место, которым приложилась об пол после заклинания Веста. А ведь некромант утверждал, что сестра Долорес ничего не почувствует». Тут она оглянулась, подозреваю, разыскивая свой молитвослов. И я угодливо протянула увесистую книжку. «Вы упали», — пояснила ей. «Так долго и так истово молились у кровати больного, что когда я вошла вас проведать, обнаружила лежащий на полу. Вы были в обмороке, поэтому маги...» «Эти невоспитанные мальчишки», — поджала губы сестра Долорес. «Да, эти самые невоспитанные мальчишки перенесли вас на Софу, иначе мне одной было с вами не справиться. Но вашими молитвами, сестра Долорес, мне кажется, что Рексу Миллигану стало значительно лучше». На это монахиня тут же потребовала помочь ей подняться, после чего потащилась в спальню к королевскому дознавателю. Бормоча себе под нос молитвы, она долго щупала его лоб и трогала порозовевшую кожу на лице, без каких-либо следов ужасных ожогов. То, что сделала Ирви, походило на чудо. Наконец, сестра Долорес застыла, приложив пальцы к руке Рекса Миллигана, считая пульс, после чего склонила голову и принюхалась к его дыханию. Меня это заинтересовало. Такого метода наблюдения за здоровьем я еще не встречала. «Милостью богов, больному стало лучше!» Наконец, торжественным голосом возвестила монахиня. После чего заявила, что ей следует немедленно помолиться и возблагодарить богов за их доброту. Поэтому я должна сейчас же ее оставить. Пожав плечами, я вышла из комнаты и отправилась по своим делам. Улыбнулась Лили, которая с заботливым видом помогала Корвину Диксону подняться по лестнице. Лицо молодого лорда хранило крайне довольное выражение. Зато внизу я наткнулась на крайне недовольную Мону, которая наконец-таки пролила свет на причину громогласного храпа из Привратницкой. Оказалось, ее отец где-то раздобыл выпивку. Нет же, маленькая кладовая возле столовой так и осталась под замком. Оттуда ничего не пропало. Похоже, что кто-то дал отцу денег, поэтому старый Чарльз сбегал в лавку неподалеку и теперь спит, хотя еще не наступил вечер. Не знаю ли я, где он мог достать пару лирей. «Конечно же, я знаю», — сказал ей, потому что догадывалась, кто стал не только спонсором, но еще и собутыльником этого... мероприятия. То-то Перси Страут подозрительно затих и больше не жалуется на жизнь и ужасное содержание в нашем доме. Похоже, они неплохо сообразили на двоих. Мона закатила глаза, заявив, что вот она ему задаст. Нет же, не Перси Страуту, а отцу, хотя ей очень хочется надавать тумаков еще и нашему постояльцу. Старому Чарльзу ни в коем случае нельзя пить, иначе одним больным в госпитале станет больше. Затем, одновременно вздохнув и охнув, и как это только удалось, она достала из корзинки и протянула мне серебристый конверт с гербом Монрея, чайкой, парящей над морем. «Я как раз заходила в дом и наткнулась на курьера», — пояснила Мона. «Это вам, мисс Робин. Мне кажется, это из мэрии». Взглянула на меня с любопытством, но открывать при ней письмо я не стала. Сунула его в карман, где нащупала те самые 50 лирей. На них у меня уже были большие планы. «Мона, если можно, передайте вашему брату, чтобы завтра с утра он начинал расчищать помещение, в котором когда-то была прачечная. Там полным-полно ненужных вещей, думаю, их стоит отдать старьевщику. Конечно же, сначала посмотрите, быть может, вам что-то пригодится, потому что остальное я бы выкинула». Она покивала, пообещав, что завтра утром обязательно взглянет. «Кстати, если у вас найдутся кандидатуры для приходящих прачек, скажем так, сперва одна смена по 2 человека. Для начала 3 раза в неделю, а потом уже будет видно. Так вот, если у вас есть кто-то на примете, я буду рада вашей помощи. Единственное, как вы понимаете, денег много предложить я не смогу», пощупала банкноту в кармане. «Я смогу предложить только мало». Мона снова покивала, сказав, что все обязательно сделает. У нее уже есть 2, кто мог бы взяться за такую работу, потому что ее знакомые как раз сидят без дела. Завтра утром она пошлет к ним Патрика. Если, конечно, мальчик выживет после урока благоведения, потому что чем-то порядком озадачил сестру Лючию. Они сейчас в цветочном салоне и разговаривают уже час, а то и больше. Кажется, сестра Лючия решила серьезно взяться за образование мальчика. На кухне она как-то призналась, что раньше, до того, как ушла в монахини, была школьной учительницей. Пожав плечами, я сказала, что дополнительные уроки пойдут Патрику только на пользу. И еще что сестре Лючии стоит обратить внимание и на Юну, потому что к осени, дай боги, я собиралась определить детей в школу. На это Мона удивительно вскинула бровь, но промолчала. Мне тоже нисколько не хотелось отвечать на ее вопросы, особенно после того, как я узнала, что она так и не вызвала доктора девочки, заболевшей корью. Вместо этого, поблагодарив ее за письмо, я отправилась дальше. Зашла на кухню, сказав Нане, что снова проголодалась. Не могла бы она дать мне ужин пораньше. И еще, что сегодня я поем наверху, но потом обязательно спущусь к общему столу. Няня уставилась на меня излишне проницательным взглядом, а затем поинтересовалась, что у меня случилось. «Что не так, мисс Робин?» Я замялась. «Да, я собиралась рассказать ей о тергах. Можно было это сделать здесь и сейчас, но все же пришлось повременить, потому что, оказалось, сестра Флоренс вернулась в дом. Монахиня как раз проходила мимо нас, направляясь в музыкальный салон, где мы ее и разместили. Да и Джаспер тоже был неподалеку. Что-то бормоча себе под нос, притопал на кухню и поинтересовался, у какого буфета здесь отваливается дверца, потому что он может взглянуть. Но вместо буфета очень даже одобрительно уставился на меня, и я подавила подсознательное желание пригладить волосы. Вот еще. Нана кинула на меня еще один взгляд, после чего сказала, что скоро выдаст мне ужин. Мне стоит совсем немножко подождать. Затем поманила Джаспера с собой на кухню. Дверца буфета оказалась куда важней. Я же вернулась в гостиную, опустилась в кресло и достала из кармана письмо. Мона была права, оно оказалось из мэрии. Меня извещали, что торжественный прием состоится послезавтра в 18:00. Советовали непременно прибыть и ни в коем случае не опаздывать. Форма одежды парадная, как для меня, как и для моего спутника, потому что нам с ним предстояло открыть бал. Это было еще одной проблемой. Потому что спутника, с кем я могла бы открыть бал, у меня не было. Если только... На секунду я закрыла глаза, загадав. Еще очень скоро услышала уверенные шаги на лестнице. А потом в кресло напротив меня опустился Айден Костиган. Лицо у мага было немного усталым, но довольным. «Ей лучше», — произнес он. «Эстер намного лучше. Робин, я не знаю, что это за магия, но она работает». Вест, конечно же, начал бурчать, что терги захотят за нее забрать наши души. «Не захотят», — покачала я головой. «Тергам не нужны наши души. Им всего лишь нужен теплый дом, много вкусного молока, немного печенья, нормальный ужин и наша любовь». «То же самое, что по большому счету и каждому из нас», — усмехнулся Айден. «Без молока и печенья еще можно обойтись, но я бы немного поторговался. Ужин тоже скоро будет». Отозвалась я, хотя понимала, что он хотел сказать совсем другое. Макс смотрел на меня, не отрываясь, а затем протянул ко мне руку. Я уставилась на его раскрытую ладонь, но все же покачала головой. Слишком рано. Еще было слишком рано, но вполне возможно, когда-нибудь это произойдет. То, что я без сомнений вложу свою руку в его. Айден казался мне симпатичным, и еще я чувствовала, что на него можно положиться в любом случае. Нет, я не была в него влюблена, и он не растревожил мне сердце, как это удалось сделать Рэндаллу Корнвэю. Но, быть может, однажды у меня получится выкинуть герцога Суэского из головы. «Помнишь, когда ты вытащил меня из бассейна?» — начала я. «Конечно же, я помню. Я позвал тебя на свидание, но ты сказала, что тебе нужно немного времени, чтобы подумать. Так что же ты мне ответишь, Робин?» «То, Айден, что меня пригласили в мэрию послезавтра». «Я бы хотела тебя попросить сопровождать тебя на приеме», — улыбнулся он. «Не только это», — вздохнула я. «Еще нужно, чтобы ты открыл со мной бал, потому что это указано в этой проклятой бумажке». Я протянула ему приглашение. «Вдруг мне не дадут денег, если мы этого не сделаем. Мне не хотелось так рисковать. А потом мы сможем сбежать и прогуляться по набережной, если ты, конечно, не откажешься». Но он не отказался. Наоборот. Сказал, что почтет за честь и будет несказанно рад. Рэндалл Корнвэй. Рэндалл вернулся в особняк на улицу генерала Хортона после обеда и приказал Джону тотчас же складывать вещи. С остальными тоже все было решено. Лошади должны были прибыть через полчаса, после чего он и два выбранных им следователя из команды отправлялись в Варберг. Рэндалл спешил. Одна из зацепок, вернее, даже две, появившихся этим утром, вели в небольшой городок, расположенный чуть дальше по побережью, примерно в сотне километров от Монрея. Он чувствовал, что на верном пути, поэтому собирался поехать туда и проверить этот след лично. Но трястись в душной карете до Арберга ему нисколько не хотелось. Вечерний поезд, судя по расписанию, останавливался возле каждой рыбацкой деревушки, что тоже нисколько ему не подходило. Поэтому Рэндалл решил отправиться в Арберг верхом. По его плану, они должны были добраться до места этим же вечером, чтобы завтра с раннего утра включиться в расследование. Об их прибытии уже известили местную жандармерию. Пневмопочта была проведена по всему побережью. И Рэндалл надеялся на их помощь. Думал закончить с делами как можно скорее, уложиться за день, чтобы послезавтра утром отправиться в Монрей, а ближе к вечеру попасть на прием в мэрию. При мысли о предстоящей встрече на его губах то и дело появлялась улыбка. Потому что он нашел Робин Дорсон. Вернее, этим утром, когда Рэндалл прибыл на воздушный вокзал, ему сообщили, что одна из пропавших пассажирок Славы Атрии нашлась сама. Явилась в жандармерию еще вчера вечером, причем живехонькая и бойкая до невозможности. Рэндалл уже тогда, с трудом сдерживавший улыбку, выслушал рассказ следователя о том, как мисс Дорсон утерла всем нос, высказав несколько версий, весьма близких к официальным. Подумал, какая жалость, что он был занят в тот момент. Похоже, в это самое время он как раз инспектировал местный морг, ужасаясь от мысли, что жуткий труп мог оказаться Робин Дорсон. Но все сводилось к тому, что Робин жива, вполне здорова и неплохо устроилась в Монрее. Ей принадлежал дом на побережье, в котором она даже успела разместить раненых со Славы Атрии. И теперь явилась в жандармерию, потребовав вернуть им багаж. Кое-что из вещей пассажиров уцелело, поэтому Рэндалл немедленно отдал приказ еще раз все осмотреть, выяснить принадлежность и отправить хозяевам. Продолжая работать над расследованием, в своих мыслях он постоянно возвращался к Робин. Думал о том, что ничего не знал о собственности Дорсонов в Монрее, а его секретарь так и не успел разузнать, но решил, что обязательно все выяснит при личной встрече. К тому же после обнаружения Робин у него появился вполне резонный вопрос. Если ее не было на дирижабле, тогда кто же тогда летел на Славе Атрии под ее именем? Разобраться в этом Рэндалл поручил Артону, которого Варберг с собой не брал. Нагрузил секретаря массой поручений, тот должен был отправить несколько запросов в столицу, заставив следователей еще раз пообщаться с работником королевских линий и вытащить из того правду. К тому же Артон должен был раздобыть для него приглашение в мэрию и отправить письмо и подарок Робин Дорсон, потому что Рэндалл не успевал сделать это лично. Вернее, письмо-то он написал, изложив в нем то, что давно уже собирался ей сказать. Упомянул, что сожалеет о своем отсутствии в Хардене в столь трудное для нее время, когда Робин осталась без поддержки, отвергнутая столичным обществом. Затем добавил, что рад был узнать, что она жива и здорова, и надеется на их скорую встречу в мэрии на приеме, где, Рэндалл уже знал, ей будет отведено особое место. Насколько он был рад узнать, уточнять в письме Рэндалл не стал, потому что собственная реакция его порядком удивила. Заказать цветы у него тоже не хватило времени. Но Рэндалл решил, что с этим простым заданием вполне справится и Артон. И все потому, что вчера он отправил в столицу по пневмопочте небольшой кусок трубки с хронометром, потребовав как можно скорее провести анализ сплава. Сегодня пришел ответ, а вместе с ним и список артефакторов, способных создать подобную вещь. В списке было всего лишь два человека. Один артефактор жил на границе с Истроном, на другом конце страны, хотя Рэндалл тут же потребовал его допросить. Зато второй, выходило специализировавшийся на подобных сплавах артефактор, проживал как раз неподалеку, в Арберге, что в сотне километров от Монрея, и это Рэндалл счел серьезной зацепкой. Но было и еще кое-что. Пропавший без следа Сидни Приис прошлое лето и осень тоже проработал в Арберге. Правда, что это была за работа, заплаканная мать техника со Славы Атрии прояснить так и не смогла. Она не знала, но твердила, что ее сын нашел хорошо оплачиваемую и важную должность, а потом, вернувшись из Арберга, сразу же получил место на королевских линиях, что, несомненно, стало для простого паренька из Монрея огромной удачей. Но теперь он пропал, и его нигде не найти. Взвесив все «за» и «против», Рэндалл решил, что он лично отправится в Варберг, потому что чувствовал, что нащупал нечто важное. К тому же герцог привык доверять своей интуиции, она редко его подводила. Вот и сейчас внутренний голос твердил, что к поездке в Варберг стоило отнестись со всем вниманием. Возможно, именно там его ждали желаемые ответы, которые помогут продвинуться следствию. Но при этом внутренний голос забормотал что-то совсем уж непонятное, когда Рэндалл протягивал секретарю письмо для Робин Дорсон. Что-то внутри него противилось этому факту, и Рэндаллу такое нисколько не понравилось. Он не видел ни единой причины для недоверия. Артон верой и правдой прослужил ему много лет, беспрекословно выполняя все его поручения и приказы. Что уж тут говорить. Без него Рэндалл был как без рук. К тому же в Монрее Артон проявил себя с лучшей стороны. Внес весомый вклад в расследование, поддерживая постоянную связь со столичным управлением. Но все же что-то его останавливало. «Ваша светлость», — кашлянув, произнес секретарь, уставился с недоумением на Рэндалла, который почему-то до сих пор медлил. Стоял посреди гостиной с письмом в руках. Наконец Рэндалл протянул ему белый конверт. «Достав его лично, Артон. Из рук в руки, мисс Дорсон. Адрес у тебя есть. И вот еще не забудь о цветах». «Какие цветы, ваша светлость?» — деловито поинтересовался секретарь. Достал блокнот и карандаш и приготовился записывать. Рэндалл едва заметно поморщился. «Такие, чтобы произвели надлежащее впечатление на мисс Дорсон. И не скупись, пусть это будет самый роскошный букет». «О, я непременно найду то, что порадует мисс Дорсон», — склонил голову секретарь, и Рэндаллу вновь послышалось в его голосе нечто странное, чему он не мог найти объяснение. Впрочем, после двух суток ползания на животе по обгорелому остову дирижабля и развалинам западного крыла воздушного вокзала странным ему казалось почти все: каждый кусок дерева или осколок стекла с металлом, а также разные носки на ногах следователя Нипсона или же нечищенные ботинки начальника местной жандармерии. Если с Нипсоном все было понятно, тот по своей рассеянности вполне мог перепутать родную мать с отцом, то ботинки Теодора Штрауса наводили на размышления. Интересно, где он их испачкал, если проживал в центре города с семьей и тремя детьми? А грязь на подошве, прилипшая к ней хвоя и помятый вид начальника жандармерии свидетельствовали о том, что эту ночь он провел вдали от дома. Рэндалл этого не знал и решил, что ему нисколько не хочется узнавать. «И вот еще», — качнув головой, продолжил он, — «я вернусь послезавтра к обеду. Проследи, чтобы Джон все подготовил к приему в мэрии. Я твердо намерен его посетить». После чего отправился в спальню, решив переодеться в дорожную одежду. И не заметил взгляда, с которым секретарь уставился ему вслед. Артон остался стоять посреди гостиной, сжимая в руке письмо герцога. Сильнее и сильнее, пока окончательно не скомкал конверт. Он прекрасно понимал, что герцог Суэцкий его не пощадит, если узнает правду, и что ему нужно действовать с умом, провернуть все так, чтобы хозяин ничего не заподозрил. Но при этом Артон нисколько не сомневался в том, что сумеет переиграть Рэндалла Корнвея. Слишком уж хорошо он его изучил. К тому же за эти годы Артону удалось заслужить безграничное доверие его светлости. «У меня все получится», — сказал он себе. Вернее, он получит то, что желал больше всего на свете. То, что стало для него наваждением. Ту, которая стала его наваждением, его болью, слабостью и утехой, пределом его мечтаний и смыслом его существования. Он все-таки не удержался, узнав, что Эйвери Исон приехала в город, разыскал ее в звезде Монрея, якобы действуя по приказу герцога, уговорил себя, что его чувства к ней давно уже остались в прошлом и что он силен духом, поэтому пойдет навстречу, чтобы лишний раз в этом убедиться. Но стоило ему бросить на Эйвери один лишь взгляд, как все то, что он так старательно в себе подавлял, вспыхнуло с новой силой. Нет же, это оказалось куда сильнее, чем он мог себе представить. Правда, теперь у него появилась надежда, что она будет принадлежать ему. Нужно лишь сделать так, как желает Эйвери — отомстить. О да, она хотела именно этого. Месть за разбитое сердце Эйвери Исон, которую он, Артон Джойс, поможет ей осуществить. После этого он ее утешит, а заодно утрет нос тому, кто родился золотой ложкой во рту. Пусть он уважал герцога Суэского, но в глубине души ему завидовал, а порой и ненавидел за то, что у Рэндала Корнвея было все, что ему, Артону, приходилось добывать кровью и потом. К тому же он втайне его презирал. Герцог мог выбрать любую женщину в Атрии, но вместо этого Рэндал Корнвей почему-то вцепился в Робин Дорсон. Ну что же, раз так, то самое лучшее Эйвери Исон достанется ему, Артону Джойсу. Она ведь ему пообещала. Сказала, что станет его, когда он сделает так, как она хочет. А тут поцелуй, о, сладкий поцелуй, который она ему подарила, был гарантом их чувств. Оставалась самая малость, и они будут вместе.